Глава 9. Влияние гангстер-рэпа на планы маньяков. «Я не могу подключиться», — Иван заскрежетал зубами. «То ли от боли, то ли от бессилия. Он не в сетке». Клара отправилась встречать полицию, к сожалению, неизвестно, когда ожидаемую, и заодно созваниваться с Генриеттой, чтобы та надавила на гуляриных коллег еще и со своей стороны. Иван же, сидя вместе с Ложкиным и Гулярой в припаркованной в сотни метров от Харона машине, пытался взломать Феникс. Увы, совершенно безуспешно. «Что это значит?» — спросила Гуляра мужа. «Значит, что нам нужно подключиться напрямую», — ответил Иван. «Васька, помнишь операторскую? Где мы Бойко нашли?» «Да», — подтвердил Черешнин. «Нам надо к тому компьютеру». «То есть надо идти туда? Прямо в Харон?» — переспросил, уточняя, правильно ли он понял шефа, Ложкин. «Да». Иван нервно засобирался, запихивая ноутбук в сумку. «Я иду с вами», — сказала Гуляра. «Гуляра, нет», — остановил ее супруг. «Ты останешься, чтобы встретить полицию». «Клара встретит. Я не останусь. Там моя дочь». Гуляра посмотрела в глаза мужа, и по ее взгляду можно было с уверенностью сказать, что решение своего она не изменит. «Хорошо». Иван понял, что спорить действительно не с чем. «Прости». Гулярина помощь оказалась кстати, да еще как. Сразу после того, как молодые люди покинули машину, стало понятно, что Иван практически не может ходить. Ложкин почти нес его на руках. Супруга помогала. На территорию Харона хромая процессия зашла со стороны главного входа в ритуальный корпус, который оказался гостеприимно открыт. Видимо, Манин прошел тоже через него. «Действуем очень тихо», — попросил Иван. «У него оружие, и он сумасшедший. Сначала надо вывести из строя печь. Все остальное потом». Бесшумно они проникли в ритуальное здание и добрались до галереи, ведущей к техническому корпусу. Пройдя по ней, они дошли до замыкающей ее двери и остановились. Ложкин медленно нажал на дверную ручку и осторожно выглянул в открывшийся проем. «Никого», — сказал он своим спутникам одними губами. Дверь открылась полностью, и они вышли в просторный коридор. Тот самый, где когда-то Ложкин и Иван стояли, вертя головами, в поисках Эдуарда Бойко, и где услышали выдавший его телефонный рингтон. «Нам туда», — показал Иван на огороженную часть коридора, застекленной верхней половиной. «Найти там связанную строительным скотчем пожилую женщину на инвалидном кресле, конечно, никто не рассчитывал. Пока Гуляра помогала ей освободиться от пут, Черешнин начал разбираться с пультом, ища, каким образом к нему подключиться. «Спасибо! О, Господи! Спасибо!» Освобожденная от клейкой ленты женщина плакала, благодарно сжимая Гулярины руки. «Все в порядке!» Шепотом попыталась успокоить ее Гуляра. «Вам больше ничего не грозит. Кто с вами это сделал?» «Манин?» Женщина расплакалась еще сильнее. Помощницу следователя, дважды побывавшую в гостях у своего высокого безумного начальства, осенила. «Подождите, я же вас знаю», — прошептала Гуляра. «Вы... Алексей, это же ваш...» «Мой сын», — произнесла сквозь всхлипывание Ольга. «Но он не слушает меня, он не в себе, он собирается сделать что-то страшное». «Мы попробуем его остановить», — вместо Гуляры ответил Иван. «Расскажите пока, что тут произошло». Иван попробовал включить пульт управления без всяких компьютерных махинаций. Мало ли, но после нажатия первой же клавиши Феникс запросил шифр. «Я так и думал». «Ничего». Ольга Геннадьевна рассказала, что ее сын, включив что-то на компьютере, ушел отсюда всего лишь несколько минут назад. Печи нужно время, чтобы разогреться. Думаю, у нас есть минут 10, — оптимистично предположил Иван. Ольга рассказала и про двух женщин с младенцем. Он им сделал по уколу, а девочка сама спит. Умница. Гуляра закусила зубами ладонь, чтобы не разреветься. Черешнин уже разобрался с тем, как подключиться к системе, и ждал, когда загрузится его лэптоп, чтобы тут же приступить к следующей фазе, в которой Матильда порвет Феникса, как тузик грелку. Пока же он решил осмотреть, что еще представляет из себя пульт управления. И не зря. Камера, которая показывала помещение с печью, оказывается, работала независимо от Феникса. Манин просто свернул окошко с ней, когда уходил. Включив его обратно, Иван и все остальные получили возможность видеть помещение, в котором в данный момент находился маньяк. К сожалению, в ее фокус попадала только транспортная лента и сама печь. Что творилось в остальной части комнаты, было неизвестно. «Мы что-то видим. Отлично», — тем не менее довольно отметил Иван. На экране его компьютера уже ждала команды «Самая мощная хакерская машина Москвы». «Фас, Матильда», — отдал ее Черешнин. «Порви его в клочья». Иван обнадеживающе улыбнулся Гуляре. Она ответила. На рыжем Васькином лице также засветилась радость близкой победы. Спустя несколько мгновений Феникс должен был лежать перед ними на обеих лопатках. Но вместо этого произошло нечто совершенно неожиданное. Экран ноутбука громко щелкнул и погас. Через секунду с утробным механическим звуком остановилось и сердце компьютера, его хард-диск. «Что случилось?» — спросила Гуляра. Иван, не отвечая, нажал на кнопку запуска. Ноутбук не реагировал. Он нажимал еще и еще, но это было бессмысленно. «Ложкин», — медленно произнес Черешнин, — «ты мой ноутбук трогал?» Васька стоял, закусив губу, с раскрытыми от ужаса глазами. Пока Иван спал в больнице, а он дежурил вместо него около Гуляры, этим компьютером он действительно несколько раз воспользовался. «Вань, я...» — выдавил из себя Ложкин. «Я всего пару сэмплов качнул. Я думал, что все почистил». С перекошенным лицом Иван схватил друга за грудки и двинул о стенку. «Если из-за тебя, я никогда тебе не прощу. Никогда. Ты понял?» «Хватит», — вмешалась Гуляра. «Думайте, что делать. У меня в машине мой ноутбук лежит», — сказал Василий. «Беги!» — Ложкин умчался за своим компьютером. На это должно было уйти не менее 5 минут. Но оказалось, что даже этого времени у них нет. «Смотрите», — произнесла дрожащим голосом Ольга. На экране, показывающем Феникс, появился Манин. Он подкатил к печи тележку с телами женщин и по одной начал перекладывать их на транспортную ленту, выполняющую также роль печной падины. Гуляра поднялась. «Я попытаюсь что-то сделать. Нам нужно хотя бы несколько минут». «Стой!» — схватил ее за руку супруг. «Подожди». Гуляра резко высвободила руку и с гневом посмотрела на мужа. «Я не останавливаю тебя», — пояснил Иван, успокаивая жену. «Но у него оружие, и тебе оно тоже нужно». Гуляра огляделась. «Тут ничего нет». «Дай сюда свой телефон», — попросил Черешнин. «Кое-что можно попробовать».